Глава 10. На этот раз не было ни оркестра, ни хлеба с солью. Первым, что получил Игнат, едва вышел из самолета, была вода в лицо и за шиворот. Дождь лил, как из ведра. «Встречай блудного сына, Урал», — мысленно усмехнулся мужчина. Время отдыха в Москве закончилось. Уже поздним утром, после быстрых сборов, его отвезли на областной военный аэродром. Там Игната вместе с грузовым самолетом отправили на Урал. Несмотря на некомфортный перелет, голод, жажду и непогоду, мужчина пребывал в приподнятом настроении. Возвращение в родные края обрадовало его. Вдохнув полной грудью влажный свежий воздух, Игнат осмотрелся. Свет раннего утра открывал перед ним авиабазу. Суета вокруг чем-то напоминала Рамштайн. Это был не замерший в благости гражданский аэропорт, а пункт переброски войск, близкий к действующему фронту. Игнат не успел отойти от самолета, а к нему уже подъехала техника для разгрузки транспортника. Оружие, боеприпасы, продукты питания — все это ежедневно везли на Урал со всей России. Не забыли и об Игнате. «Рядовой Кедров!» — послышался знакомый голос из подъехавшего УАЗика. «Какого ты там встал, очаровашка?» Поморщившись от хамоватого армейского сленга, Игнат подошел к УАЗу. Из водительского окна на него щурилось знакомое лицо. Кот, он же оперативник по имени Сергей, собственной персоной. Выйдя из машины, мужчина крепко пожал руку Игната. «Здорово, братуха!» — произнес кот, явно радуясь встрече. «Ну ты как там? Живой, здоровый?» «Как видишь», — усмехнулся Игнат. «Поехали, по пути расскажешь», — показал на УАЗик кот. «Спешка, будь она неладна». Он вернулся на место водителя, Хасид сел рядом. Затарахтев движком, УАЗик тронулся с места, быстро ускоряясь. Игната затрясло на колдобинах. «Ля-ляху ты отожрал на европейских харчах!» Ведя автомобиль, кот успевал и разговаривать. «Ничего, сейчас на перловке с тушником посидишь, на человека походить начнешь». «Да я и рад», — усмехнулся в ответ Игнат. «А то, знаешь ли, устал от мраморной говядины, устриц и пасты альденте». «Да, паста у нас тут даже зубная еще в дефиците», — фыркнул в ответ кот. Разговаривая, Игнат посматривал в окно, с каждой минутой убеждаясь, что все военные базы на одно лицо. Ряды палаток чуть в стороне, ряды всевозможной военной техники прямо по курсу и бесчисленное множество людей. Мотая головой по сторонам, Игнат перехватил любопытный взгляд знакомого. «Ну что, рассказывай», — потребовал кот. «Во что ты там писанулся? Начальство на ушах ходит, только тебя и ждут». «Будто сам не знаешь», — ответил Игнат. «Лучше ты давай рассказывай, чё у вас здесь?» «Чё-чё, стоим, ждем тебя». Кот, наконец, оставил шутки и стал серьезнее. «Мы как испугались, что по нам бахнуть могут. Остановили все. На тебя вся надежда». «Да ну», — заинтересовался Игнат. «Я вам чё, мессия, что ли?» «Если и мессия, то прямо из ада», — хохотнул кот. «И все же, как тут у вас?» — отмахнулся от дурацкой шутки Игнат. «Да как-как. Когда эта херовина открылась на полнеба, мы все охерели малость», — ответил кот. «Хоть и знали, чё да как, до конца не верили». «Это да», — кивнул Игнат, вспоминая свои ощущения при первом взгляде на червоточину, соединившую два мира. «Ну, нам, русским, как всегда, повезло», — продолжил рассказывать кот. «Портал открылся в каком-то пиздеце. Вокруг много городов, и там сидят злые синекожие уроды». Игнат кивнул. Информация от Вики подтвердилась. «Короче, оборона там жесткая», — хмыкнул кот. «Думали, поляжем, но потом все наше наступление остановилось. Ну, ты слышал, что у них ядерные сюрпризы появились?» — кивнул Игнат. «Ага. Ну вот сейчас сидим, ракуем», — продолжил товарищ. «Плацдарм вокруг червоточины мы взяли, но дальше не лезем». Пока он рассказывал, Игнат успевал наблюдать за округой. В этот момент длинная череда ангаров закончилась. Игнату открылось уже знакомое, но все равно впечатляющее зрелище. Небо впереди было словно разорвано на куски. Уральский день резко обрывался, переходя в небо совсем иного мира. «Пипец видок, да?» — усмехнулся кот и добавил. «На самом деле она далековато, но я тебя махом домчу». Подтверждая свои слова, он вдавил газ в пол. УАЗик как раз выехал с территории аэродрома на широкую трассу. Здесь хватало едущей в обе стороны разной армейской техники. Благо, была выделена полоса для быстрого транспорта. Игнат перевел взгляд на густой уральский лес, нависший по обе стороны от трассы. Неприветливый, хмурый на вид, он заставил вспомнить о родном городе. «Интересно, что там сейчас вообще?» «Надо будет обязательно посетить аномалию с драконами и проверить, в порядке ли конструкт», — отметил мужчина. Кот не солгал. Пару десятков километров до базы при червоточине они пролетели быстро. Игнат даже не успел уйти в ностальгию по родине, как впереди показались оградительная линия и КПП. Махнув рукой часовому патрулю, кот быстро въехал на территорию военной базы. Пейзаж перед глазами проносился соответствующий. Помотавшись еще несколько минут по заковыристой дороге, кот лихо затормозил. «Ну все», — произнес он, показывая на большую палатку впереди. «Иди, покажись в штабе, потом я тебя разыщу». Игнат вышел, послушно направившись к палатке, на которую указал товарищ. Никто его не задерживал. Войдя внутрь, он с любопытством огляделся. Штаб особого интереса не вызвал. Столы с компьютерами, отдел связи тут же и свободное место для планерок. Сейчас здесь было пусто. Только одинокий подполковник лет 40, распивающий чай, встретил Игната хмурым взглядом. «Ты кто такой?» — произнес он, разглядывая его. Недоумение было понятно, ибо форма Игната не содержала никаких знаков различия и шевронов. Хаосит не стал заморачиваться этой мишурой, тем более, что он и не собирался работать в составе войск. «Кедров, Игнат», — хмуро ответил он. «Только прибыл». «А, этот, что ли?» — хрюкнул в кружку полковник. «Рэмбо наш». «Ага», — поддержал его Игнат. «Показывай, кого убивать». Полковник кивнул, будто ответ полностью удовлетворил его ожидания. «Дежурный!» — рыкнул он громко. На входе в палатку появился один из офицеров. «Ермоленко вызови! Скажи, что можно начинать!» — бросил ему полковник, после чего вновь повернулся к Игнату. «Подожди, сейчас!» Он не слукавил. Уже через пару минут в штабе началась суета. Появились что-то бурно обсуждающие офицеры. На новопришедшего, что удивительно, особого внимания не обращали. Игнат понимал армейский жаргон через слово, поэтому просто ждал. Наконец вспомнили и про него. «Ходоку-то хоть нашему объясните, что и как!» — перебил всех тот самый полковник, который встретил его. «Вон он сидит!» Казалось, будто только сейчас с Игната сняли невидимость. Присутствующие пару мгновений поизучали его взглядами. «А что, я думал, он уже наготове все знает», — видимо, озвучил общую мысль какой-то майор. «Мамка твоя знает, Мих», — произнес полковник. «Давай, веди его в курс дела». Пожав плечами, кучерявый майор взялся за дело. Игнату показали карту и фотографии аэрофотосъемки. «Давай парой слов», — сказал майор. «Тебе все равно это не надо. Вот червоточина, вот город, где ты будешь работать». Судя по карте, город находился в добрых полутора сотнях километрах от червоточины. Хоть и не самый близкий, он являлся центральным в округе. А значит, и сидели там самые серьезные шишки. Одного из таких следовало найти, взять живым и доставить перед светлые очи военных для допроса. Игнат нахмурился, сходу отметив множество крайне уязвимых моментов. Некоторые из них были закрыты дальнейшими объяснениями, но не все. «К нужной точке тебя доставят под прикрытием артподготовки», — добавил майор. «Она же поможет тебе проникнуть в город. Дальше работаешь по плану». «И все же», — добавил Игнат, разглядывая карту. «Доставить языка живым не факт, что получится. Могу ли я допросить аборигена на месте?» «Можешь, но только если все пойдет по одному месту», — кивнул майор. «Сам понимаешь, что полевой допрос — это недостаточно». Они еще сейчас обсуждали подробности, прежде чем закончили. Поставленную задачу Хаосит ощущал довольно опасной, но вполне выполнимой. Более того, Игнат даже почувствовал некоторое предвкушение. «Становлюсь адреналиновым маньяком?» — задался он вопросом. «Или настоящим псом хаоса?» Перед тем, как покинуть штаб, он внимательно изучил все доступные снимки города. За несколько прошедших дней военные досконально изучили населенный пункт. Наконец, спустя полтора часа он освободился. Так как подготовка к операции требовала времени, Игнату дали около полусуток. На это время ему выделили свободную палатку, где он тут же занялся тренировкой. «Мне обязательно надо научиться открывать переход в кошмар», — подумал Игнат, сидя в палатке. «Это поднимет вероятность успеха». Необходимость во что бы то ни стало успеть давила на разум. Однако именно эта нужда добавляла целеустремленности. Сконцентрировавшись, Хаосит вновь припомнил методику, полученную от союзников расы Кристалл. Он обратился разумом к источнику хаоса. Сейчас ему надо было связать две реальности настоящим переходом. И вновь пошли часы упорных тренировок. Стараясь работать постепенно, мужчина вновь начал с малого, перенося себя и другие предметы в кошмар. В очередную попытку Игнат наконец ощутил тот самый неуловимый момент перед тем, как его затянет в кошмар. Не ожидая, когда сознание провалится, Хаосит потянул бездну источника на себя. В следующее мгновение его охватила алая энергия. Кедров своими глазами увидел, как в палатке появилось окно, ведущее в подземную базу, а потом он отключился. «Почти вышло!» — воскликнул Игнат, едва придя в себя. Ощутив успех, он уже не собирался отпускать это чувство. Попытка, еще одна, третья, десятая. Но, увы. Как это бывает после удачной попытки, в его успехе словно произошел откат. Некоторое время у Игната вновь ничего не выходило. А потом он все-таки сделал это. Тьму палатки осветила алая вспышка. Она разошлась в стороны, образуя овальный переход. На другой стороне можно было увидеть пейзаж подземной базы в кошмаре. Игнат замер, боясь даже шевельнуться и разрушить успех. Замер и Бамбик, шокированно глядя на настоящий пространственный переход. «Ну что, Бамб?» — наконец произнес Игнат, придя в себя. «Настало время приключений». Мопс, внимательно все это время наблюдавший за ним, встрепенулся. «Не хочу», — ответил Бамб ментальным посылом. «Мне страшно». Несмотря на ответ, он послушно подошел к открытому порталу. Однако Мопс так долго собирался с духом, что Игнат не выдержал и чуток подпнул его под зад. От неожиданности пес совершил кувырок, оказавшись по ту сторону портала. Взвизгнув, он тут же вылетел наружу. Устыдившись собственного страха, Бамп рванул к переноске, где и спрятался. Наблюдавший за экспериментом Игнат удовлетворенно кивнул. Он не сомневался в успехе, иначе не стал бы рисковать шерстяным, но все же ощутил окрыление. Он сделал это. Осталось только закрепить. Именно этим Игнат и занялся. Как это часто бывает с любым свежим навыком, Открывать портал получалось через раз и с длительной подготовкой. В бою или ситуации с ограниченным временем он был пока бесполезен. Но Игнат не сомневался, что со временем освоит навык. Открыв портал еще несколько раз, он, наконец, закончил тренировку. Удовлетворившись успехом, Игнат позволил себе лечь спать. До начала операции оставалось несколько часов. «Подъем, боец!» — послышался голос кота. Игнат проснулся еще раньше, едва только откинулся полог палатки. Открыв глаза, он посмотрел на приятеля. Несмотря на полушутливую фразу, сейчас тот был серьезен. «Пора?» — спросил Игнат. «Пора!» — просто кивнул кот. Сбор занял не больше минуты. Игнат оставил все свои вещи здесь, взяв лишь то, что требовалось для задачи. Вскоре он уже покинул палатку. На улице был вечер. Несмотря на сумерки, вокруг суетилось множество людей, готовясь к операции. Впрочем, Игната это не касалось. Наскоро поужинав на полевой кухне, они сели все в тот же УАЗик и рванули по дороге в сторону червоточины. В вечернем небе ее великолепно было видно. К гигантскому порталу уже уложили нормальную дорогу. Не прошло и несколько минут, как Игнат ощутил знакомое чувство легкой дезориентации. Он вновь был в чужом мире и вновь с недобрыми намерениями. Хаосит быстро осмотрелся. Как и говорил кот, присутствие землян на этой стороне ограничивалось линией обороны. Несколько линий окопов и глубоких блиндажей были рассеяны по территории, окружая червоточину. Малое количество людей в них делали применение страшного оружия аборигенов нерентабельным. Аналитики уже заметили, что после той серьезной бойни в Индии альтийцы больше не применяли свое убер-оружие. Выяснить его особенности и ограничения стало важнейшей задачей для человечества. «Вон там!» — показал рукой кот. «Тебя уже ждут!» «Вижу!» — кивнул Игнат. Впереди на ровной площадке стояла армейская техника, в том числе крупная машина с радарной установкой. Чуть в стороне было оборудовано посадочное место. Взгляд Игната сразу зацепился за летательный аппарат, вокруг которого суетились военные. Это был крупный квадрокоптер с местами для двух пассажиров. Именно на нем его собирались доставить к месту назначения под прикрытием обстрела. УАЗик остановился резко, с шуршанием шин. На них тут же обратили внимание. Подошел незнакомый майор, судя по петличкам, связист. «Вы на вылет!» — обратился он к Игнату. Увидев кивок, произнес. «Через полчаса пуск! Не уходите никуда!» Игнат спорить не стал. Выйдя из автомобиля, он просто наблюдал за подготовкой. Рядом встал кот, видимо, решив проводить товарища на опасную миссию. «Тебе точно ничего не надо больше?» Он оглядел Игната. «Может, все-таки ствол возьмешь?» «Не надо», — отмахнулся Игнат. «Я не работал с ним, и начинать поздно». «А, это да», — выдохнул кот. У него с собой имелся лишь глок в тактической кобуре, приобретенный еще на плато Европа. Громоздкая винтовка, с которой Игнат почти не имел опыта пользования, была бы лишь во вред. Пролетали последние минуты ожидания, пока техники готовили дрон для взлета. Наблюдая за ними, Игнат отметил, что некоторые материалы явно улучшены за счет энергетических воздействий. Оставалось надеяться, что это сделает машину надежнее. Наконец, время настало. «Кедров!» — послышался крик майора. «Грузись!» «Давай, братан!» Стоящий рядом кот хлопнул его по плечу. «Не пуха!» «К черту!» — усмехнулся Игнат. Попрощавшись с котом, он подошел к летательному аппарату с переноской в руках. То, что человек идет на задание с мопсом, ни у кого удивления не вызывало. Похоже, к придурям сверхов все уже привыкли. Техники тут же помогли Хаоситу усеться и закрепили переноску. От Игната фактически ничего не требовалось. Управлять доставкой должен был оператор. Зажужжали лопасти пропеллеров, но тут же затихли, работая почти бесшумно. Беспилотник был серьезно улучшен за счет новых технологий. С рывком он взлетел в небо. Игнат испытал захватывающее дух ощущение полета. Набрав совсем небольшую высоту, дрон наклонился вперед, постепенно наращивая скорость. Чуть пообвыкшийся Игнат наконец обратил внимание на округу. Позади светлела червоточина. Впереди, наоборот, темнело ночное небо чужого мира. Под ним разлеглась довольно сухая холмистая местность с редкими деревьями. Вдалеке Игнат увидел огоньки города аборигенов. Беспилотник, на котором он летел, потихоньку набирал скорость, двигаясь к одному из них. «Надеюсь, они знают, что делают», — подумал Игнат. «Не хотелось бы шмякнуться вниз». Вскоре он заметил, что они явно приближаются к одному из городов. Судя по количеству огней, тот был очень крупным, не меньше Карантана, захваченного европейцами. Под прикрытием ночи дрон приближался к городу, забирая чуть правее. Вскоре Игнат увидел и причину сложного курса. В ночном небе показалось несколько звездочек, летевших со стороны червоточины. Двигаясь по одному курсу, они устремились к городу, но были остановлены на подходе. Вспыхнула знакомая бирюза силовых щитов. На ее поверхности расцвели несколько вспышек от крылатых ракет. Словно рокот грома, округу огласило эхо взрывов. Это были лишь первые вестники. Один за другим взрывы начали расцветать над городом, знаменуя начало обстрела. Обладая острым зрением, Игнат увидел, как забегали солдаты на улицах города. По боевой тревоге они двигались к защитным башням, окружавшим город силовыми щитами. Игнат напрягся, когда дрон подлетел вплотную к тускло мерцавшему щиту. Вопреки его беспокойству, медленный беспилотник без всяких проблем миновал барьер. Через несколько секунд Игнат уже летел над городом. У Кедрова захватило дух от наблюдения за фантастическим пейзажем иной цивилизации. Не теряя времени, он попытался сопоставлять вид с просмотренными на базе снимками. Но это было совсем непросто. Тем временем операторы направили дрон к малолюдной части города. Наконец, взгляд хаосита заметил ориентир. Заброшенный двор с усадьбой. Это было место высадки. Подлетев, дрон замедлился, после чего жестко приземлился на маленький пятачок свободного пространства в заросшем саду. Игнат торопливо отстегнул ремни, не забыв прихватить пса, и в пару мгновений вылез из дрона. «Вот мы и на месте, Бамп», — негромко произнес Игнат, закидывая битую жизнью переноску на спину. Небо над его головой то и дело вспыхивало от вспышек взрывов и бирюзовых щитов. Аборигены защищались на границе, не зная, что главный враг уже в городе.